Братья и сестры, некоторое время назад у меня была серия бесед по тексту книги Откровения. Там говорилось о эпизоде, связанном с семи ангелами, которые держали в руках семь труб, и это было время явления судов Божьих. Я коротко напомню, что суды Божьи – это то страшное время для всех жителей земли, когда гнев Божий будет изливаться через суды, которые открываются, когда снимается семь печатей, печать за печатью. Когда снимается последняя печать, начинаются суды, которые открываются звуками труб ангелов. Это страшные суды. И затем семь судов чаш гнева. Для тех, кто еще не примирился с Богом, я хочу вот какую мысль отметить, что Иисус Христос пришел на эту землю, чтобы избавить нас от грехов наших. Мы все скажем «да» и «аминь». Иисус Христос пришел дать нам мир, пришел дать нам жизнь с избытком. Мы тоже скажем «да» и «аминь». Об этом и ангелы возвещали пастухам, об этом мы читаем в Евангелиях. «Слава Вышних Богу», говорили ангелы, «и на земле мир, в человеках благоволение». Если ты отвергаешь вот это богатство, которое Бог дает тебе во Христе Иисусе, то ты автоматически отвергаешь или имеешь как последствие то, что Иисус Христос, который пришел дать тебе рождение свыше, прощение грехов, не избавит тебя от этого времени гнева Господня. Иисус Христос пришел, чтобы нас еще и избавить от этого гнева Господнего, избавляющего нас от этого гнева Господня, говорит Писание. И если время этих судов Божьих застанет тебя в живых, ты будешь одним из самых несчастных человеков на земле, потому что ты был в собрании, имел возможность покаяться, примириться с Богом, а теперь, отвергнув благодать Божию, будешь подвержен этим страшным судам гнева Божьего. Когда я говорил об этом на конференции братьев нашего объединения, а наше объединение, я напомню, это Ростовская область, Луганская и Донецкая область, и вот было такое большое представительное собрание, ко мне поступил ряд записок. Вот как раз отвечая на эти записки, я бы хотел несколько и для всех присутствующих здесь вот, углубить эту тему, отвечая на вопросы и таким образом размышляя вот с теми вместе, кто подал эти записки. Семь ангелов и таким образом семь судов Божьих, связанными со звуками ангелов. Я коротко напомню. Книга Откровения, 8-9 глава. Если вы откроете свои Библии, нам легче будет отвечать вместе на вопросы. Я буду читать 7 стиха. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю, и третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Обратите внимание, первый ангел вострубил, вся трава зеленая сгорела. Это один из вопросов по записке. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, низверглась в море, и третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Погибают и живущие в море, и третья часть судов погибают и животные, погибают и люди. Это суды Божьи. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде – полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, третья часть луны и третья часть звезд, так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была так, как и ночи. Один из вопросов был такого характера. А люди, то есть живущие на земле, будут слышать звук трубы, будут видеть ангела, который будет трубить? Конечно, каждый вправе задавать вопросы. Я для себя отметил вот что. До этого времени, когда наступили суды, связанные с вот этими ангелами, семью ангелов, суды Божии изливались, когда открывалась каждая из семи печатей. Для себя я сделал такой вывод, что суды Божьи люди будут видеть, как и сейчас. Бог не мертв, как утверждают некоторые. Бог есть. Он управляет вселенной, Он управляет и живущими на земле, Он судит их. Каждый день Бог судит. Однажды люди думали, что это было случайностью, когда одна из городских стен упала и погребла под собою вот немалое количество людей. Христу об этом сказали, это были, так сказать, новости городские, современные. Он говорит, вы думаете, они были грешнее всех? Нет, но если вы не покаетесь, вы также погибнете. Вы знаете, сегодня мир для своих целей в новостях показывает массу трагических случаев. Они хотят запугать людей. Они хотят показать через вот эти преступления террористов, через военные обстоятельства, через действия пиратов, что мир не управляем, что миру нужен сильный человек, который бы все это поставил на место, чтобы они могли сказать «мир и безопасность». Они подготавливают людей, устрашают их, чтобы они легко приняли Антихриста. Но обратная сторона всех этих жутких новостных сообщений заключается вот в чем. И Бог тревожит сердце каждого. Вы думаете, они были хуже вас? Нет. Но если ты не покаешься, так же погибнешь. Людям жутко жить от этих новостей. Но мало кто из них взывает к Богу с покаянием. А Бог через это предупреждает. Или же один из правителей, его звали... Один из правителей Иудеи смешал кровь людей, приносящих жертвы, вместе с их жертвами. Об этом сказали Христу. Он сказал то же самое. Если не покаетесь, так же погибнете. Новостей может быть много, но ни одна из них не направлена к тому, чтобы мы задумались о своих грехах. Я думаю, когда в суды семи печатей и суды семи труб будут явлены вот так этому миру, то люди суды Божии будут видеть. Будут ли они видеть ангела, который трубит и слышать звук трубы? Я не знаю. Иоанн говорит, я видел. Он был там, на небе. Он видел. Думаю, что, естественно, видели все это и жители неба, небес. Небо говорило о судах Божиих, что они праведны. И это признание судов Божиих праведными людьми, которые были уже с Господом, говорит о том, что действительно оправданы действия Господня даже малыми людьми, как и говорит Писание, оправдана вот эта истина малыми, вот малыми, оправдана эта премудрость. Но одно место Священного Писания, стих 13 в 8 главе, показывает иную картину. «И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, горе, горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить». Некоторые богословы говорят так, что это был четвертый ангел. «И увидел я четвертого ангела». Но у меня возникает вопрос, откуда взялась эта цифра 4? Если этот четвертый ангел, который трубил, теперь он летит посреди неба, то Писание говорит иного ангела. В рукописях, достаточно по количеству вот, многих, говорится так вот об тексте этого стиха. «И посмотрел я тогда и услышал, что высоко в небе летит орел, и сказал он громким голосом, горе, горе». В некоторых рукописях, и их тоже немало, говорится об орле. В других рукописях говорится об ангеле. Рукописи, я имею в виду списки с книг вот, Священного Писания, написанных апостолом, в частности, по книге Откровения. Синодальный перевод говорит «иной ангел», то есть это не четвертый ангел, тогда где три, которые до этого должны тоже лететь, и не четвертый, который трубил, потому что ни один из семи ангелов после своих звуков труб не возвещал посреди неба вот то или другое. Поэтому здесь будет правильно понимать, что это иной ангел. Но он уже летит посреди неба. Посреди неба – это вот где солнце стоит в день своего вот самого высокого положения, вот как раз посреди, то есть виден всем. Каргель в своем толковании, Иван Вениаминович, говорит, что он летел посреди, то есть между землею, ангел, и между престолом Божиим. И, следовательно, то, что он говорил, касалось и слышащих его на небе, и на земле. В любом случае, здесь небо как-то как бы открывает, что еще три ангела будут трубить. До этого, по всей видимости, их не слышали, но суды видели, живущие на земле. А теперь, чтобы хоть чуть-чуть пробудить душу человека к покаянию, вы знаете, пробудить душу человека к покаянию – это непростая работа. Попробуйте своего сына или свою дочь, когда ему 3-4 годика, 5 лет, когда они еще в вашей власти, склонить его, чтобы он попросил у вас прощения. Получится? Не думаю. Чем он старше, тем он будет дольше молчать. И однажды он покажет вам, и вы ничего не сможете сделать, что я не буду просить прощения. Он промолчит, и ни одно ваше ухищрение не поможет. И тогда родители понимают, что это духовная проблема. Они тогда идут в комнату молитвы и молятся, папа молится, мама молится о том, чтобы этот дошкольник попросил прощения. И вы знаете, когда Бог начинает говорить сердцу ребенка, он просит прощения. Но когда ему будет 18, 19, 20 лет, Бог ему будет говорить, и очень часто и Бог не достучится. И вот здесь небо в милости своей, Бог в милости своей позволяет или поручает этому ангелу лететь посреди неба, вот высоко в зените, когда солнце стоит. Слышат все, но вы знаете, так никто и не покаялся. Потому что Писание говорит в конце 9 главы вот такие слова, когда совершились почти все суды, вот шестой уже ангел вострубил. Я читаю в 9 главе с 20 стиха. Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным и каменным и деревянным идолам. Бесы – это духи зла. Одержимый человек – это человек, одержимый бесом. Иногда на Большой Садовой вы можете встретить женщину, одержимую бесом. Жуть берет. Идолы – это на той же Большой Садовой, во дворе музея, вот эти каменные изваяния. И люди, испытав суды Божьи, да часто и ты, испытав суды Божьи, не перестаешь занимать правильное отношение ни к бесам, тебе хочется погадать, тебе хочется узнать свое будущее, и не перестанут поклоняться вот этим каменным изваяниям. Безумие третьего тысячелетия. Вот, и дальше Писание говорит, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить, и не раскаялись они в убийствах своих. Это очень жестокое состояние. Я не думаю, что сегодня, когда ты противишься благодати Божией, когда Дух Божий ведет тебя к покаянию, твое состояние отличается от того, состояние тех людей. Просто сегодня милость Божия, она больше продлевается. Благодать Божия не отнята от язычников, и ты пользуешься милостью Господней. Тебе необходимо примириться с Богом. И вот этот ангел говорит, горе, горе, от чего? Еще три трубы, четыре суда Божьи совершилось. Это немало. Три трубы, три суда оставшиеся. Это еще ужасней. Но люди так и не покаялись. Поэтому где-то я допускаю такую мысль, что Бог дает возможность, когда прошли три суда, людям услышать, то есть четыре суда, услышать еще о трех судах, увидеть вот этого иного ангела, ангел пролетел, но будут ли они слышать звуки труб тех оставшихся трех ангелов, я не знаю, Потому что, судя по тексту, здесь может быть такое понимание, что будет еще три суда. Я думаю, важнее вот этот страх, который Господь пытался хотя бы страхом спасти, а не за это взаимосвязь. Ну, протрубил ангел, будем слушать следующего ангела и так далее. Это не сигналы гражданской обороны. Любопытство там уже будет далеко от этих людей. Они будут все в ужасе. И думаю, что здесь, через это местописание, Господь снова не говорит о том, что люди услышат. Он обращает наше внимание и внимание тех, кто будет вот в то время уже с этими обстоятельствами сталкиваться, обращает внимание не на звук трубы, а на сами суды Божьи. Потому что люди вразумлялись вообще-то, вот судя по тексту Библии, не звуками труб ангелов, а действием судов Божьих. Поэтому, я думаю, слух их Бог не будет удовлетворять, а вот добиваться, стучать к их сердцу будет. Следующий вопрос был такой. По 8 главе этой книги Откровения, стих 7, и по этой же книге Откровения, только 9 глава, стих 4. Читаю первое местописание Откровения 8.7. «Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть дерев сгорела, и вся трава зеленая сгорела». Это страшная картина. Если вы хотите представить, что это такое, и так испытать на себе. Вот когда выжигают поля, выжигают луга, пойдите на это место и постойте там. Книга Откровений станет понятнее. Выжженное пространство. 9 глава книги Откровения, 4 стих. «Когда вострубил пятый ангел и открылся кладезь бездны, вышла саранча». Но это образ саранчи. Ее было действие такое, что ей была дана власть, которую имеют земные скорпионы. Но чтобы она не делала вреда ни траве земной, и никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям. Обратите внимание, никакому дереву. Третья часть дерева сгорела. Но Откровение 8.7 говорит о том, что вся трава зеленая сгорела. А здесь говорится, чтобы саранча не делала вреда никакой зелени. Отсюда и записка с вопросом. Вот, так была трава или нет? Если она вся сгорела, откуда в 9 главе взялась трава? Дело в том, что Писание говорит, что суды Божии будут совершаться не в один день. Суд над царством Антихриста – это где-то достаточно большой период в несколько лет. Что интересно, когда Господь после потопа сказал, что не прекратится ни холод, ни зной, ни сеяние, ни жатва, не прекратится – это относится и ко времени этих судов Божьих. Да, будут сеять и жать. Трава сгорела, а от первой трубы ангела до пятой выросла. Сколько надо времени, чтобы трава выросла? Значит, наступила, может быть, весна, прошли, может быть, какие-то дожди, и трава достаточно быстро растет. Это дикая трава, это не культурная трава. Пшеницу выжги, она не вырастет. А луговая трава выросла, зелень выросла. И поэтому здесь нет противоречия в книге Библии, была ли трава или нет. Но люди так и не выросли к вере в Бога. Вот это беда. Земля повинуется Слову Господню, а суды Божии не добились ничего в этих людях. Еще один вопрос. По 8 главе 11 стиху. «Когда вострубил третий ангел, упала с неба большая звезда, вот имя сей звезде – Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Я помню, когда случилась катастрофа на Чернобыле, на Украине заговорили о том, что третий ангел уже вострубил. А знаете почему? Потому что название полыни на украинском языке – чернобыльник. Отсюда и вопрос. Имя сей звезде Полынь. Это может быть Чернобыль? Дело в том, что в греческом тексте Нового Завета, Откровение было написано на греческом языке, здесь названа Полынь на греческом языке, не на украинском. Поэтому, конечно, говорить о Чернобыле, имея в виду украинский язык, если бы на украинском было написано, но как-то было понятнее. А написано на греческом, и там не означает название этой травы вот, «чернобыльник». С другой стороны, для читающих Слово Господне надо обратить внимание, что звезда упала с неба. Не с земли взорвалось что-то, а звезда упала с неба. И упала на третью часть рек и на источники вод. Кто-то мне сказал, что наоборот, в воде радиация прекращает как бы свое действие. Не знаю, насколько это так или нет, но думаю, что ассоциировать полынь в книге Откровения с Чернобылем было бы правильно. Это, скорее всего, фантазии, связанные больше с знанием того, что он по-украински Чернобыль, чернобыльник, это есть полынь. Хотя действительно радиация, она как бы поднимается и поражает, но тогда будет такое падение звезды, которое не сравняешь со взрывом Чернобыльской АЭС. Еще пару вопросов. Четвертый вопрос. По книге Откровения, 9 глава, 4 стих. Вопрос такой. В тысячелетнее царство войдут люди, заставшие этот момент в живых. То есть, будут суды Божьи, закончатся суды чаш гнева, и в тысячелетнее царство входят эти люди, оставшиеся в живых. Это не люди, которые вот церковь пришла, и теперь на земле, снова в домах, как брат и говорил, снова будем жениться, выходить замуж. Нет, Писание говорит, когда мы восхитимся Господу, и так всегда с Господом будем, а не снова на землю и так далее. Это вот те, которые пройдут эти суды Божьи, вот, они перейдут в тысячелетнее царство. Дальше вопрос. А все, не принявшие начертания, будут убиты? Потому что здесь вот в 4 стихе 9 главы только написано, что саранча имеет власть вредить только людям, которые не имеют печати Божьей на челах своих. И аналогичное место Писания касается шестого ангела и его звука трубы и судов Божьих. 15 стих 9 главы. «И освобождены были четыре ангела, приготовленные на час и день, и месяц, и год, для того, чтобы умертвить третью часть людей». Но здесь не написано, чтобы и умертвить третью часть людей, вот, которые имеют начертание. Здесь подразумевается, что все люди, язычники, к тому времени примут начертание, а евреи не все. Потому что 144 тысячи будут запечатлены. Так вот, здесь говорится о том, вредить людям, в 4 стихе, которые не имеют печати Божьей на челах своих. Число запечатленных, как здесь написано в книге Откровения, 144, и все они из народа израильского. А из язычников никто не был запечатлен. Я думаю, что часть этих людей будет подвержена вот этим наказаниям от бесов, которые вышли из кладезя бесы, и здесь показано в виде саранчи. Третья часть людей будет умершлена, это когда прозвучит звук трубы шестого ангела. И так как люди будут и рождаться, и умирать, как и в военное время, в тысячелетнее царство не войдут те, кто приняли начертания, а, возможно, войдут дети их, потому что суды Божии и умножение рода человеческого, даже в таких страшных обстоятельствах, все равно приводит к обновлению рода. Одного еврейского раввина язычник спрашивает, почему Бог не уничтожает нечестивца, который так худо поступает перед ним? Раввин отвечает, возможно, Бог знает, что он покается, этот нечестивый, А возможно, что дети его будут лучше него. Поэтому я и не думаю, что в тысячелетнее царство войдут те, кто принял начертание. Но дети их вполне могут войти, или же какие-то обстоятельства в жизни этого человека, его отношение к Богу изменится. Но что интересно и самое страшное, в тысячелетнем царстве, когда будет такое чудо Божие, когда волк будет вместе с ягненком, лев будет питаться травой, дитя будет пасти их, не где-то на планете, как утверждают адвентисты, а вот здесь, на этой земле, все равно будет грешник, даже столетний, который будет умирать за грех свой. За грех свой в тысячелетнем царстве человек сразу будет наказан. И последний вопрос. Брат несколько уже предвосхитил, который говорил вторым этот вопрос. Он звучит так. Братья, поясните, пожалуйста, какую последнюю трубу имел в виду апостол Павел в 1 Коринфянам 15:52? О каком гласе архангела и трубе Божьей идет речь в 1 Фессалоникийца 4:16? Брат читал одно место из Священного Писания. Я просто напомню. 1 Коринфянам 15:22. «Вдруг во мгновение ока при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся». И Фессалоникийцам, 1 Фессалоникийцам 4:16. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет». Здесь не следует понимать, что эта последняя труба и глаз архангела или труба Божия каким-то образом относятся к семи ангелам, которые трубили и совершались казни Господни. Нет, это совершенно разные ситуации. Это совершенно разные ангелы и разные трубы. Если семь ангелов – это возвещение судов Божьих, то первое послание Коринфянам и первое послание Фессалоникийцам говорят о пришествии Господа. Для меня был интересен вопрос, почему здесь названо, вот в первом послании Коринфянам 15:22, вот эта труба последней. Для себя я нашел ответ вот в каких местах Писания. Это нечислительное, допустим, 1, 2, 3, 4, значит, должны до этого какие-то быть гласы Божии, трубы Божии, возвещение архангела. Нет. Здесь речь идет вот в том смысле, как говорила Марфа Христу, Евангелие от Иоанна, 11 глава, 24 стих. «Знаю, воскреснет в последний день». Помните это место Писания? Воскреснет в последний день. Последний день – последняя труба. Вот труба этого дня. Или Евангелие от Иоанна 6:39-40. Христос говорит: «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, то есть Отец Христу, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Последняя труба – это труба последнего дня. В первом послании к Фессалоникийцам, там уже речь не идет о том, что последняя труба, а речь не упоминается, последняя труба, хотя это одно и то же. Но здесь речь идет о том, что прозвучит глас архангела, и мертвые воскреснут во Христе, мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся вместе с ними, в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, встретении с Господом, и так всегда с Господом будем. Когда Господь говорил Моисею, давая закон, Писание говорит о том, что раздавался звук трубы, который был сильнее, сильнее, сильнее. Это не звук трубы судов Божьих, а звук трубы присутствия Божьего. Некоторые говорят, что это как бы вот то же самое, что священники трубили. Нет, это совершенно иной звук. Это звук присутствия Божьего. Сам Бог сойдет с неба. И вот та труба, которую народ израильский слышал, когда давал закон Господь вот на горе, труба присутствия Божьего, трубный звук делался сильнее и сильнее, она прозвучит. Вот здесь действительно эту трубу и этот глас архангела услышат все ожидающие пришествия Господне. Не знаю, услышит ли мир, думаю, что, скорее всего, нет, потому что эта труба и глаз Божий будут обращены к тем, которые должны быть восхищены. А это прозвучит в первую очередь для тех, кто умер во Христе Иисусе. И брат говорил об утешении. Вы знаете, мертвые воскреснут прежде, а потом мы, а потом вместе с ними будем восхищены на облака, и так с Господом будем. Я думаю, что те, кто отошли в вечность прежде нас, наши дети, наши родственники, наши близкие, вот кто примирился с Господом, мы успеем их поприветствовать, обняться, поблагодарить Бога и вместе с ними быть восхищены. Мы еще здесь на земле увидим друг друга. И не случайно старый русский обычай, вся семья вот так вот на кладбище рядышком, чтобы вот так вот вместе и воскреснуть, и тут же встретиться. Сейчас этот обычай уже уходит в прошлое, но это древняя вера, она вот так вот по-детски воспринимала это место Писания. Вместе с ними восхищены будем, будем рядышком, и мы радуемся пред Господом, что здесь на земле Он даст нам последнюю радость, последнее утешение, а потом войдем в блаженную вечность. Слава Господу за вот такое попечение о нас, за избавление от будущего гнева. Но я думаю, а наши вопросы по книге Откровения – это наше желание глубже познать волю Господню. Пусть Господь отвечает на наши вопросы. Аминь.